Часть вторая. Старые друзья, новые враги. Суску. Перн Суску был хаарином. Он прошел самое безжалостное, суровое и всестороннее обучение в диких землях, взял от него все самое лучшее и сам стал лучшим. Его учителя были суровыми и требовательными, иногда даже жестокими, но Перн всегда считал это необходимым, поскольку это готовило его к любым жизненным обстоятельствам. Но к такому не могло подготовить ничто. Как могла женщина, даже такая маленькая, забраться в такой маленький ящик? Сама она называла себя контрсионисткой, и хотя Перн не знал точного значения этого слова, он как раз начинал понимать. Контрсионистка. Акробатка. Женщина-змея. Она была не больше 5 футов роста, и все же умудрилась поместиться в маленький деревянный ящик в четверть своего размера. Ее ноги каким-то образом оказались за плечами, руки, казалось, выгнулись назад, а кисти пропали из виду под лужей человеческой плоти в ящике. Ее лицо глядело на них, словно одна из собак-грызунов, живущих в пустыне, которые зарываются в песок, оставляя на поверхности лишь глаза и нос, ожидая в засаде проходящих мимо насекомых. «Хм, вот и все, что сказал Шустрый». Перн был с клиентом уже несколько месяцев и еще ни разу не видел, чтобы тот не нашелся, что сказать. «Чё думаешь, Суску?» Перн взглянул на Шустрого и пожал плечами. По правде говоря, ему сложно было понять, что он видит. Казалось невозможным сформулировать любой словесный ответ. Шустрый фыркнул и, казалось, собрался сплюнуть, но потом передумал. «Ты можешь вылезти оттуда?» «Да, сэр». Голосок у нее был высокий и в то же время тихий. «Ну так вылезай!» То, как женщина извлекала себя из ящика, выглядело еще тревожнее, чем то, как она туда помещалась. Сначала высвободились ноги, потом зашевелились руки, выгнувшись так, словно в теле у нее не было костей. Появилась кисть, потом другая, они взялись за края ящика, и женщина начала подниматься. Все больше ее тело показывалось над деревянным ящиком, и через несколько секунд женщина раскрутилась и встала перед 2 мужчинами, обнаженная, как в день появления на свет, и без единого волоса на теле. Она быстро опустила глаза и стояла, ожидая инструкции Шустрого. Она не была красивой по сравнению с множеством женщин, которых Перн привык видеть в услужении Шустрого. Он находил ее безволосость и бескураживающей, не говоря уже о том, что ее тело казалось детским. А Шустрый все равно смотрел на нее плотоядно. «Ты все время делаешь это голое?» – спросил он. «Да, сэр. В одежде это невозможно из-за трения». «Ясно», – сказал Шустрый, кивая. «Трение, ага». Женщина улыбнулась. У нее не хватало переднего зуба, и глаза были разного цвета. Перн обнаружил, что очарован абсолютной странностью этой женщины. «Ну, кажись, ты нанята». «Чё скажешь, Суску?» Перн не мог придумать никакого ответа, так что просто стоял и смотрел на женщину с ее тонкими, как веточки, руками и ногами и крошечной грудью. На миг она встретилась с ним глазами и отвела их, стесненная его взглядом. Ее аура была прозрачной и очень маленькой, почти незаметной. «Ага», — сказал Шустрый, поняв, что Перн не собирается отвечать. «Выметайся и скажи Ярдли, что тебя наняли». Он найдет тебе место, где спать, и пристроит куда-нибудь. Но не давай ему себя трахать. Женщина на миг встревожилась, потом кивнула и попятилась в дверь, прихватив с собой свой маленький деревянный ящик. Спустя несколько секунд она скрылась за дверью, которая захлопнулась за ней с громким стуком, эхом разнесшимся по кабинету Шустрого. «Пожалуй, эту я сам первым попробовал», — сообщил Шустрый, ухмыляясь Перну. Тот уставился в ответ с невозмутимым выражением на лице. «Если только этого не хочешь ты, Суску. Вроде как она тебя зацепила, а? Может, присунешь, наконец, свой хер куда-нибудь?» «Я хаарин», — заявил Перн. «Ага», — со вздохом сказал Шустрый. «Это ты, да». Перн кивнул и вернулся на свой пост перед столом Шустрого между ним и дверью. С начала своего контракта почти за 3 месяца Перн стал свидетелем 7 покушений на жизнь своего клиента и способствовал предотвращению по меньшей мере 2 из них. На самом деле его клиент предпочитал самостоятельно предотвращать эти покушения. Шустрый был вполне способен предотвратить все, кроме самых решительных и опытных убийц. Временами Перн чувствовал себя почти излишним, но суждения были не его заботой. Того факта, что его клиент оплатил услуги Хаарина, несомненно, было достаточно, чтобы отпугнуть множество потенциальных желающих напасть. Шустрый обошел огромную отполированную деревянную плиту, служившую ему столом, плюхнулся в кресло, откинулся на спинку и положил ноги на блестящую деревянную поверхность. Каждый день рабы чистили и полировали стол, но никому не удавалось убрать царапины, появлявшиеся от ног Шустрого. За исключением вычурного стола, кабинет Шустрого был аскетичным местом. Никакого камина, поскольку в чаде не бывало по-настоящему холодно. Никаких книжных полок, поскольку книги могли бы открыть безграмотность Шустрого. В двух больших шкафах хранился большой выбор одежды. От самых модных нарядов до грязных лохмотьев и кожаных доспехов. На небольшой стойке располагалось множество разнообразного оружия, большая часть которого никогда не использовалась. Перн уже отлично знал, что его клиент вооружен до зубов, даже когда казалось, что он с пустыми руками. На восточной стене между дверьми и столом красовалась грандиозная картина с мужчиной весьма королевского вида. Изображение усопшего лорда Грегора Хвоста. Шустрый заявлял, что терпеть ее не мог, но она напоминала людям, что он оставался единственным сыном Хвоста, хоть и бастардом. «Так кто там следующий?» Сказал Шустрый, глядя на слугу у двери, как волк мог бы смотреть на муравья. «Виллиан Огнеглотатель», — сказал слуга, нервно глядя на Шустрого, как муравей мог бы смотреть на волка. Шустрый рассмеялся. «Чё это за имечко?» Слуга перед ответом привычно сглотнул. Перн наблюдал за мужчиной, в 60-й раз за час оценивая степень угрозы с его стороны и снова приходя к выводу, что этот человек совершенно не опасен. «Он глотает огонь, милорд». «Да ну! Может, хоть поржем? Давай сюда этого болвана!» Слуга низко поклонился, так поступало большинство людей, которые хотели избежать внимания Шустрого, открыл дверь и позволил огнеглотателю войти. Тот оказался высоким и тощим, с темным лицом и русыми волосами, зализанными назад. Кривой нос, рыжая щетина и слишком широкая улыбка, застывшая на лице. К тому времени, как огнеглотатель поклонился, Перн уже двигался. «Милорд?» Высоким голосом завыл мужчина, и в его руке появился маленький метательный нож. Запястье огнеглотателя непринужденно дернулось, и нож полетел в сторону Шустрого. Перн отреагировал мгновенно. Он протянул левую руку, схватив нож в воздухе, и бросился прочь. А ножи клиента тем временем уже вжикнули и вонзились в горло и в лицо огнеглотателя. Тот упал, булькая кровью, под звуки смеха и хлопков из-за его спины. Мужчина средних лет в безупречной красной хлопковой рубахе, подходящих ей штанах и в длинном, но легком коричневом плаще перешагнул через истекающий кровью труп. Он все еще хлопал и смеялся, словно услышал самую смешную шутку в жизни. Он был привлекательным, в этом Перн не сомневался. С сильными, красивыми чертами лица, с коротко постриженными волосами цвета темного дуба и модной щетиной. Его ясные зеленые глаза, казалось, сияют на лице. Зубы были идеальными и белыми, за исключением одного золотого клыка, блестевшего во рту. Обе мочки ушей мужчины были проколоты. В одной вставлен драгоценный камень, а в другой золотое кольцо. На виду новоприбывший носил лишь единственный длинный меч, но Перн чувствовал угрозу, словно она была материальной. Словно погружала комнату во тьму. Дымное облако угрозы. Пурпурная аура окружала мужчину, словно яркое пламя. В равной мере опасные намерения и контроль. «Замечательно. Я поистине люблю отличные представления». Голос мужчины был глубоким и полным теплоты, хотя Перн не смог распознать акцент. Правой рукой Перн вытащил меч, еще прежде чем заговорил Шустрый. «Ты как, Суско?» В голосе Шустрого слышалось излишнее предупреждение, что опасность еще не миновала. Перн посмотрел на левую руку. Метательный нож вонзился в ладонь, а кончик клинка торчал с тыльной стороны. Он проигнорировал боль и подготовился к бою. «Я Хаарин». Новоприбывший снова рассмеялся. «Я так и понял. Но думаю, тебе лучше наложить бинты. Почему бы тебе не свалить, а мы бы тут с Шустрым немного побеседовали приватно». Перн не шевельнулся, а Шустрый не показывал, что хочет, чтобы Хаарин шевельнулся. Как раз для такой ситуации Перна и наняли. «Вроде как я тебя не знаю», — сказал Шустрый. Перн не сомневался, что его клиент уже вооружен и готов в любой миг атаковать. Новоприбывшего ничуть не испугало направленное на него оружие. «Тогда позволь мне представиться. Капитан Дрейк Марас». Перн почти слышал, как ухмылка спадает с лица Шустрого. «Это невозможно. Мои люди в доках высматривают твой корабль». Дрейк Марас легко прошел мимо Перна, не обращая внимания на меч, направленный в его сторону, и уселся в кресло напротив Шустрого. «Ага. Отвратительный тип по имени Брисон, кажется, сильно интересовался Фортуной, когда мы зашли в порт. В последний раз, как я его видел, он плавал в заливе. Перед тем, как прыгнуть, этот дурачок решил набить карманы камнями и связать себе руки». Шустрый выглядел совершенно недовольно. «А с чего это ему такое вытворять?» «Я могу лишь предположить, что он не хотел испортить сюрприз», — с широкой ухмылкой сказал Дрейк Марас, разводя руки. «Сюрприз?» «Ага», — сказал Шустрый и сел на свое кресло, держа в каждой руке по метательному ножу. «А у тебя есть яйца, Марас. Приходить вот так, совсем одному. Для таких, как ты, это может быть опасно». «Ха!» — рявкнул Марас. «Чепуха. Нам с тобой незачем желать друг другу смерти. По крайней мере, как мне это видится». Шустрый взглянул мимо капитана Мараса и махнул рукой в сторону трупа, от которого как раз расходилось пятно красного цвета. «Ах, это! Это я просто поздоровался. Ты же все еще жив, не так ли? Никакого вреда», — сказал Дрейк Марас, подмигнув Перну. Со своей стороны, Перн был не совсем согласен насчет отсутствия вреда. Нож, по-прежнему торчавший из его левой ладони, ощущался как довольно вредный. Но тренировки Хаарина давным-давно научили его справляться с болью и игнорировать ее. «И что ты хочешь, Марас?» — спросил Шустрый, не проявляя никаких признаков веселья. «Что ж, на самом деле есть парочка вещей. Во-первых, меня озарило, что я так и не поблагодарил тебя лично за работу, которую ты выполнил для меня в прошлом году». «То есть за убийство Хвоста?» Широкая улыбка Мараса превратилась в жестокую ухмылку, и он почесал свою модную щетину. «Ага. Конечно, твой отец был любопытным типом и весьма надоедливой занозой в моей заднице». Перн видел, что Шустрый все еще осторожен, но он уже успокоился после покушения на свою жизнь. Его ноги снова легли на отполированный деревянный стол. «У меня тоже парочка занос найдется. Но вряд ли стоит и дальше звать Хвоста моим папашей. Насколько помню, он особо отцовских чувств не проявлял». «И все же ты хранишь такое лестное его изображение», — Дрейк махнул в сторону портрета Хвоста. «А еще ты предъявил претензии на состояние Хвоста, как единственный выживший наследник, хоть и бастард. Как я слышал, всех остальных Хвостов, выживших после резни в Хастграде, постигла череда несчастных случаев, окончившихся смертельными исходами. Забавно, как старая добрая резня может пойти кому-то на пользу». На миг на лице Шустрого мелькнуло обеспокоенное выражение. Перн видел такое на лицах старых хааринов, неспособных или не желающих браться за контракт. Это был взгляд человека, который видел вещи, которые не желает вспоминать. Это был взгляд, который Перн не ожидал увидеть на лице своего клиента. «Чё там в Хастграде стряслось? Это все черный шеп натворил», — запротестовал Шустрый. «Я сам выставил награду за его голову». Мараз засмеялся. «Легко выставлять награду за голову мертвеца». «А чё до остальных между мной и состоянием Хвоста? Так не думаю, что я сделал чё-то, чё на моем месте не сделал бы и ты. И я-то уж уверен, что ты чё похуже вытворял». Улыбка сошла с лица Мараса. «Так деньги отца у тебя?» «Понимаешь, Шустрый, кое-что меня тревожит. Я заплатил тебе уйму денег за убийство твоего отца. Что-то около 1 миллиона золотых монет, если я правильно помню. И ты, несомненно, тоже. Достаточно, чтобы купить место в правящем совете, но недостаточно, чтобы затем начать скупать всю собственность наших дорогих усопших лорда Схо и лорда Колта. Так что, как видишь, мне пришлось задать себе вопрос, где же мой маленький убийца взял так много денег?» «Наследство», — солгал Шустрый через стиснутые зубы. «Богатый папочка оставил мне все, методом исключения». «Надеюсь, Шустрый. У твоего отца был знакомый. Интересно, слышал ли ты о нем? Его имя Кессик. В прошлом арбитр Кессик». Шустрый фыркнул. «Я с папашкой не особо дружил. Насколько мне известно, он мог хоть ёбаного императора Сарта знать, мне насрать. И чё у тебя за дела с этим Кессиком?» «На самом деле обычные. Он хочет, чтобы я умер, а я примерно того же желаю ему. Ты, разумеется, дашь мне знать, если что-нибудь о нем услышишь». «Ага, само собой». «Хорошо. Его сложно найти». «И чё он делал для Хоста?» Капитан Дрейк Марас ответил не сразу. Он сидел и смотрел на Шустрого, который смотрел в ответ. Перн стоял рядом, неподвижный, забытый, но обнаженный меч держал наготове на случай атаки. «Твой отец хотел объединить дикие земли и сесть во главе, как сделал король Доора сотни лет назад. Он хотел снова объединить чистокровные семьи и собирался сделать это кровью, огнем и страхом. Кессик помогал ему, по неясным причинам». «Как?» И снова Дрейк Марас помедлил, артистично поправив воротник своего плаща. «Не знаю точно, но благословения Инквизиции у него не было». «А ты, значит, поддерживал кого-то другого? Еще одного чистокровного?» С улыбкой и взмахом руки Дрейк Марас поднялся на ноги. «Не, мне плевать, кто из чистокровных сядет на трон, если кто-то и сядет. Просто не хочу, чтобы Кессик командовал. Ясно?» Шустрый кивнул. «Ага, ясно». «Похоже, что ты и я, Шустрый, вместе владеем контрольным пакетом акций этого самого свободного города. Думаю, я побуду тут немного. Посмотрю, как ты управляешься с остальными членами совета». «Они у меня с рук едят». Капитан Марас рассмеялся своим густым, теплым смехом, махнул Шустрому, подмигнул Перну и, театрально взмахнув плащом, повернулся и неспешно направился к двери, аккуратно переступив через истекающий кровью труп неудавшегося убийцы. Когда он ушел, Шустрый долгое время задумчиво сидел в тишине, а Перн стоял рядом, и его кровь капала на деревянный пол. Он чувствовал легкую слабость. Нож нужно было вытащить из ладони, и чем скорее, тем лучше. «Скажи-ка мне вот чё, Суску», — сказал Шустрый. Перн заставил себя сфокусироваться на клиенте. «Тот контракт по защите моей жизни распространяется на превентивные меры». Перну понадобился лишь миг, чтобы понять, что имеет в виду Шустрый. «Я Хаарин, а не убийца». «Блять, за 400 тысяч золотых тебе следовало бы быть, кем я захочу. Уёбывай отсюда и не капай кровью на мой пол». Перн почтительно склонил голову и на нетвердых ногах пошел к выходу. «И заодно избавься от ёбаного трупа».